Часть вторая. Время вашего ученичества. Советы Дональда по продвижению по службе. Сами управляйте ходом собеседования. За многие годы у меня накопилось немало любопытного опыта в том, что касается собеседований о приеме на работу. Хороший пример — Норма Фердерер. После первого разговора я совсем не был уверен, что она мне подходит. Никаких претензий к профессиональным навыкам, но она выглядела слишком чопорной. Эдакое мисс приличное поведение из семейной комедии положений. Мне казалось, что она не сможет ужиться в коллективе и вряд ли подойдет для моего стиля работы. Но Норма настаивала, видимо, догадавшись об удачном исходе раньше меня. Я и не знал, насколько обманчивым может быть первое впечатление. Настоящая Норма была совсем другой. Бесконечно отличалась от возникшего у меня образа комедийной пустышки. И, наконец, я решил. Ну, ладно, давайте попробуем. Ее способности намного превосходили способности других кандидатов. Как выяснилось позднее, мой звонок раздался в тот самый день, когда умерла ее мать. Но Норма сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. Она была готова проработать месяц за самую низкую плату, просто чтобы выяснить, подходим ли мы друг другу, причем не требуя никаких гарантий и обязательств. Я подумал, ага, ей все равно не удержаться на этом месте, но я тем временем смогу найти кого-нибудь другого. После месяца совместной работы она сама будет рада от меня избавиться. Салонным барышням не место в серьезном забеге, разве что наружу, через входную дверь. Не стоит и говорить, что я полностью недооценил Норму. Я потерпел сокрушительное поражение и, признаюсь, был этому безмерно рад. Норма проявила настойчивость и упорство в желании получить место. И добилась этого с присущим ей изяществом.